20. Ночью на Босфоре. Бесшумно проплыли они мимо развалин и садов Йылдыза, и, следуя вдоль берега, заскользили к Орт-Экею. Не доплыв до стоянки пароходов, они остановились в плотной тени, отбрасываемой сваей, на которой держались старые лачуги, казавшиеся нежилыми. Там они замерли в ожидании. Босфор становился все более молчаливым и безлюдным. Всякое движение рано замирает на этих спокойных водах. Огни кораблей застыли неподвижно, точно звезды. В наступившей тишине слышалось лишь зловещее завывание ледяного ветра с Черного моря. Проследив за взглядом Рультабиэла, Кандер понял, что он вглядывается в некое подобие понтона, плававшего в полукабельтове от них и державшегося на якорях и якорных цепях. Так прошло четверть часа. «Ты ничего не слыхал?» — спросил Рультабий, наклонившись к самому уху Лакандера. Тот отрицательно покачал головой. «Странно. Мне показалось, будто я уловил какой-то шум на понтоне». «Я ничего не услышал», — сказал Лакандер. «Тогда вперед!» И Рультабий снова взялся за весла. С величайшей осторожностью он приблизился к понтону, стараясь не плескать веслами, что могло бы их выдать. Но на понтоне, казалось, никого не было. Причалив, они привязали лодку и вскарабкались на понтон. Очутившись там, Лакандер, по примеру Рультабии, стал передвигаться на четвереньках. Подобравшись сзади к возвышавшейся на понтоне кабине, они очутились возле окна, которое, к величайшему удивлению Рультабии, оказалось полуоткрытым. В эту минуту выглянула луна. И оба молодых человека разом распластались на палубе, но вот, наконец, Рультабии удалось подползти к окну и осторожно приподнявшись заглянуть в кабину. И тотчас же он с тяжким вздохом буквально рухнул на руки Лакандера. Испуганный Лакандер поднял голову и, в свою очередь, бросил взгляд в кабину. «О!» — молвил он. «Гаулов!» «Это он? Правда?» — спросил Рультабий. — Без всяких сомнений. Лакандер вспомнил то, что рассказывали в посольстве о водолазах, ибо находился как раз на корабле водолазов, и только что в одной из кают кабины видел Гаулова, облачавшегося в тяжелую форму подводников. Они проползли вдоль кабины и снова стали ждать. Через несколько минут дверь отворилась, и появился человек, похожий на каменное изваяние. Он медленно шел, осторожно продвигаясь в тени кабины и с трудом отрывая подошвы, казалось, прилипавшие к полу. Он направлялся к лестнице, прикрепленной к понтону и уходившей вглубь Босфора. Человек вошел в воду, унося с собой что-то вроде кирки, привязанной к поясу. Вот он начал спускаться по ступенькам, и вскоре на поверхности осталось только его туловище, потом лишь большой медный шар, надетый на голову, а там и голова исчезла. Рультабий едва удержал Лакандера, который хотел наброситься на чудовище. Когда слабое бульканье от погружения человека стихло, и вода вновь неподвижно застыла, Рультабий подошел к лестнице и приложил ухо к одной из ее перекладин. Так он прислушивался минут пять. «Почему ты не захотел?» — тихо спросил Лакандер. «Потому что шум борьбы мог привлечь внимание. А нам как никогда нужна полнейшая тишина», — сказал Рультабий. «Да и потом. Он стал бы защищаться своей киркой». С этими словами Рультабий развязал веревки, которыми лестница была привязана к понтону, и, освободив ее таким образом, с помощью Лакандера подтянул к себе. Почувствовав, что она плавает, они отпустили ее, и лестница поплыла по течению. «Ты прав», — сказал Лакандер. «Так оно лучше. Представляю, что за вид у него будет в воде, когда он не найдет свою лестницу. Что ж, одним меньше. А теперь скорее за работу», — скомандовал Рультабий. «Что надо делать?» «Ступай за мной». Они вошли в кабину, просто-напросто толкнув дверь и очутились в первой каюте, заваленной насосами, шлангами, веревками и резервуарами со сжатым воздухом, точно такими, как описывал во французском посольстве морской офицер. Во второй каюте они увидели скафандры, медные шары, электрические фонарики, словом, все снаряжение, необходимое для поисков, которые велись на дне Босфора по распоряжению правительства. После окончания дневных работ все это запиралось на ночь здесь, в этой кабине. Рультаби вскоре обнаружил, что в некоторых резервуарах еще есть воздух. Он вручил Лакандеру 2 таких резервуара и 4 свинцовые подошвы. Сам же взял 2 водолазных костюма, не забыв прихватить 2 кирки. Затем репортеры спустились в лодку. «Куда ты собираешься со всем этим снаряжением?» — спросил Лакандер. «Что ты надумал?» «Подожди, давай скорее». «Неужели и мы тоже станем спускаться в Босфор?» «Скажешь тоже. Хватит того, что другие занимаются этим столько времени. Днем правительство, а ночью гаулов. И никто из них, как видишь, так ничего и не нашел. Босфор велик. А теперь помолчи. Ни слова больше». «Но если мы не будем спускаться в Босфор, значит, ты прихватил все эти штуки на память?» «Я сказал тебе, помолчи». Наконец они причалили к Орте-Кею. Высадившись на берег со своей необычной ношей, они проскользнули в парк бывшего султана. В столь поздний час им нечего было опасаться встретиться с кем-нибудь в этом пустынном квартале и заброшенных садах. Они пробрались туда, уверенно перемахнув через стену, хотя было совсем темно, так как луна снова исчезла за облаками, набежавшими с севера на Мармару. Судя по всему, молодые люди прекрасно знали дорогу и наверняка провели здесь немало времени в минувшую ночь. Путь, который им предстояло проделать по парку, был долгим, но они не собирались задерживаться и предаваться раздумьям в этих исторических местах, которые немало всего повидали. Дворцы и сады Йылдыз-Кешка раскинулись на вершинах и склонах Бишикташа и Орте-Кея, а также в расположенных между ними долинах. Все это занимало огромную территорию. Там-то Абдул-Хамид и провел добровольным узником 32 года, окруженный толпой придворных, шпионов и прочих прихлебателей. Говорят, именно отсюда, из Йылдыза, каждую ночь отправляли осужденных на смерть, изгнание или ссылку. Именно там были задуманы и организованы жуткие армянские погромы. И, наконец, там, в Йылдызе, Абдул-Хамид 26 апреля 1908 года подписал свое отречение и, рыдая как ребенок, вынужден был оставить свои несметные сокровища, которые потом так и не нашли и до сих пор продолжают искать. Преодолев очень высокую стену внутреннего сада, используя при этом ее изъяны, которые они прекрасно знали, будто сами их подготовили, Рультаби с Лакандером очутились на знаменитой искусственной реке, стоившей в свое время баснословных денег. Абдул-Хамид любил прогуливаться по ней в моторной лодке вместе со своими любимыми наложницами. Сколько призраков вставало на этих никогда священных, а ныне оскверненных берегах! Но наши молодые люди явились сюда вовсе не за тем, чтобы воскрешать мертвых. Надо было спасать живую, и они пришли сюда искать выкуп.